появилась хитрая улыбка. «Как ваше превосходительство занято сейчас одним делом, в газетах пишут, — сказал он, — то разрешите обратить внимание на эту штучку». Он снял с полки тяжелый серебряный канделябр и не без труда поставил его на стол. «В чем дело?» «Это шандал из того дома, где был, — сказывают газеты, — убит господин Фишер. Дом этот принадлежал господам Боротаевым, угасший дворянский род. Я купил шандал на аукционе, года 4 будет тому назад, у последнего вроде по женской линии. Как этот дом достался купцу, тот этаж надстроил и весь дом разбил на квартиры, так что от него, проще говоря, ничего не осталось. А прекраснейший был дом». «Вот как?» — с удивлением сказал Яценко. «Это какие же Боротаевы?» — озабоченно спросил князя Фомин. «Боротаевы, как Фомины, есть настоящие и ненастоящие». «А кто их знает? Я его пачпорта не видел», — сказал князь. Фомин подумал, что слово «пачпорт» нужно будет усвоить. Князь, как его предки, говорил «пачпорт», «гошпиталь», «скрыпка». «Интересное это дело Фишера и характерное, — сказал князь, — характерное для упадочной эпохи и для строя, в котором мы живем». «Я наш строй не защищаю, — сказал Яценко, — но при чем же он, собственно, в этом деле?» «Как при чем?» «На правительственный гнет страна отвечает падением нравов. Так всегда бывало. Вспомните хотя бы Вторую империю. Поверьте, общество, живущее в здоровых политических условиях, легко бы освободилось от таких субъектов, как Фишер». Яценко не стал спорить. На него вдобавок, как почти на всех, действовал громкий, трещащий голос Горенского, его резкая манера разговора и та глубокая уверенность в своей правоте, которая чувствовалась в речах князя даже тогда, когда он высказывал мысли, явно ни с чем не сообразные. «Наш Сёма спит и во сне видит, как бы заполучить это дельце», — сказал Фомин, слушавший князя с тонкой усмешкой. Николай Петрович ничего не ответил. Он не любил шуточек над людьми, в доме которых бывал. «А книг у вас, верно, прибавилось?» — спросил Николай Петрович хозяина и, простившись со знакомыми, направился во вторую комнату магазина. «Обратите внимание, там чудесный Мольер издания 1734 года», — сказал ему вдогонку Фомин. «Знаете, то издание, ну, просто прелесть!» Николай Петрович кивнул головой и скрылся за дверью. Во второй комнате от вещей было еще теснее, чем в первой. Яценко взял со стола фарфоровую девицу с изумленно наивным выражением на лице, погладил ее по затылку, бегло взглянул на марку и поставил девицу назад. Перелистал гравюры в запыленной папке, затем раскрыл на удачу одну из книг. Это было старое издание стихов Боротынского. Его недавно кто-то вновь открыл. Николай Петрович прочел: «И зачем не предадимся снам улыбчивым своим, жарким сердцем покоримся, думам хладным, а не им?» «Как же это понимать?» — спросил себя Николай Петрович, не сразу схвативший смысл стихов. «Думам покориться или снам?» «Да, по улыбчивым снам и жить бы, а не вскрывать разлагающиеся тела. Верьте сладким убеждениям нас, ласкающих очес, и отрадным откровеньям сострадательных небес». Слово «очес» тронуло Николая Петровича, стихи его взволновали. «В самом деле, поехать бы туда, — под сострадательные небеса в Испанию, что ли?